раз в день мы внимательно проверяли работу санитаров. После утреннего отлова осматривались все кормушки, чистые ли они, есть ли в них корм, достаточно ли в поилках воды, вычищены ли загоны, закрыты ли все ворота, не торчит ли из ограды гвоздь, не ослаб ли где-нибудь шест. Мы постоянно следили за тем, как едят животные, у кого неполадки с желудком и так далее. То же самое проделывалось и вечером. Как только мы замечали, что жирафы или антилопы испытывают страх, не могут приспособиться к жизни в загонах, пугливо, плохо принимают пищу, не хотят есть сено или люцерну, сразу же выпускали их в буш и отлавливали других. У нас всегда было животных процентов на 10 больше, чем нужно, что позволяло отбирать и привозить в наш зоопарк самые лучшие экземпляры. Два раза к загонам подкрадывался леопард. Животные начинали волноваться, зебры беспорядочно метались, наталкиваясь на стены. Несколько раз лагерь посещали львы. Мы отгоняли их криками, светом и выстрелами. Африканские браконьеры. Африканские браконьеры и сегодня продолжают охотиться на животных в резерватах стрелами с наконечниками, пропитанными ядом. Как готовить яд, в селении обычно знают только несколько человек. Прежде чем они уходят в тропический лес, где делают яд, произносится торжественная клятва, что никому не будет открыта тайна. Затем устраивается пиршество. Эти люди берут с собой еду на несколько дней и с рассветом покидают дома. Они находят в лесу очень ядовитое дерево кибаи и нарезают из него небольшие веточки длиной 10 сантиметров. Яд для стрел делают и из дерева апокантера, которое выглядит совсем безобидно и напоминает карликовое оливковое дерево. На нем маленькие ягодки красного цвета, из которых получается довольно вкусное повидло. Не каждое такое дерево ядовито, нужных деревьев мало и найти их трудно. Местные жители определяют такие деревья по трупам небольших животных, насекомых и грызунов, лежащих под ними. Яд готовят прямо в лесу. Ядовитые веточки погружают в сосуд с водой и варят целые сутки. Древесина должна стать волокнистой. Потом волокна осторожно достают палочкой и начинают выпаривать воду, пока не остается только сок, экстракт, напоминающий густой сироп. Приготовление яда длится несколько дней. Когда все готово, мужчины отправляются домой. По дороге они обходят стороной все селения, чтобы никто не узнал, что они несут из леса. Яд не должен успеть остыть. Его следует держать при определенной температуре. Если же он все-таки остынет, его придется переваривать, и тогда яд частично потеряет свои свойства. Браконьерство в Африке — серьезная проблема. Я часто видел трупы жирафов и зебр, убитых только ради хвоста. И слоны, и носороги для браконьеров — ценная добыча. Слоновую кость и рога носорогов переправляют за границу, часто в Гонконг, а оттуда в Китай. За одну светлую ночь браконьеры могут убить 5-6 слонов. Обычно они подстерегают животных вблизи водопоя. Стреляют по старинке, отравленными стрелами, но носят с собой современные механические пилы, чтобы быстро и качественно отпилить бивни. Мясо животных, убитых отравленными стрелами, есть нельзя. Как же поступают браконьеры, если они ловят животное ради мяса? В этом случае острие стрелы натирается ядом по-другому. Для убийства крупных животных острие стрелы сначала нагревают до температуры выше 100 градусов, и только потом его окунают в яд. Когда охотятся, чтобы добыть мясо, то холодный наконечник смазывают небольшим количеством яда. Иногда яд не оказывает действия, особенно на носорогов. В некоторых районах растут кусты, плоды которых служат эффективным противоядием. Если носорог поражен отравленной стрелой, он сразу начинает есть эти плоды. Поэтому браконьеры выпускают в носорога минимум 4-5 стрел. «Мы едем по равнине, на которой тут и там растут зонтичные акации», — рассказывает Бернгард Гржимик. «Через равнину тянется искусственная преграда из колючих веток. Она невысокая, ветви разбросаны или воткнуты в землю, и преследуемое животное могло бы их легко перепрыгнуть. Но стадо обычно идет вдоль преграды, пока не достигнет открытого прохода. Мы едем вдоль такой преграды, поставленной браконьерами, и вскоре оказываемся у прохода.